Суп вдвоем. Запойный. Вылечился. Очень хочет стать хорошим. Читает журнал «Фома». Ходит к священнику, настоящему, старому и мудрому. Спрашивает про жизнь. Батюшка рассказал про любовь. Любовь – это когда жалеешь, заботишься. Настоящий праведник – это вот, представь себе, бежит человек по шатким мосткам, путается в длинной рясе и с трудом, расплескивая, несет мисочку горячего супу для голодного человека. Он все понял. Понял, что любовь – это принести суп голодному, любимому человеку. Решил сварить суп для Елены. Она работала в котельной рядом с его домом, сутки через трое. Суп сварил с трудом, варил целый день, грибной. На борщ так и не поднялся. На мисочку тоже не хватило праведности. В смысле, побоялся расплескать. В последний момент все же перелил в баночку. И понес Елене в котельную, чтобы была любовь настоящая, счастливая. Пришел, а у нее Никифорова сидит. Он не ожидал этого. Ну, какая любовь, если Никифорова сидит? Зачем вообще суп, если Никифорова? С Никифоровой это уже не любовь, это уже какой-то группешник получается. Расстроился. Остановился с баночкой на верхней ступеньке. Потом повернулся и ушел. Елену позвал к себе доедать суп утром. Суп уж был холодный. Вчерашний. Питер, 2012.